Глава 18. К счастью, в последний момент его отвлекли. Как только демон замахнулся, пробравшаяся вдоль стены тень сжалась в тугую пружину и в неимоверно длинном прыжке взметнулась с пола, обратившись худым лысым котом. От удара лорд едва заметно покачнулся, нож, направленный точно мне в сердце, дернулся, наложенные на меня путы внезапно исчезли, так что я, с напряжением следившая за обстановкой, тут же дернулась и кубарем скатилась с жертвенного стола, прибольно ударившись коленками об пол. Арчи тем временем яростно взвыл и вцепился в загривок демона когтями и зубами. Вторая тень, которую демон сразу не заметил, метнулась ему в ноги и плотно оплела его колени, заставив пошатнуться. Демон яростно взревел, да еще так, что в подвале стены дрогнули, потом сделал несколько неуверенных шагов, тщетно пытаясь ухватить юркого и ловкого кошака, который безостановочно кромсал когтями плоть на его шее. Я, сидя под стеной, даже понадеялась, что он вот так легко войдет в уже готовый для активации круг. Но тут демон резким движением выбросил руку, подозрительно легко отодрал от себя бешено полосующего его кота, с отвращением взглянул на его своеобразную морду, после чего с силой встряхнул и прямо-таки шваркнул о ближайшую стену. Да так, что Арчи даже мяукнуть не успел. Я испуганно прижала ладони ко рту, чтобы не закричать, когда кот без единого звука грохнулся у основания стеллажей. Демон же наклонился, таким же резким движением сорвал с себя отчаянно сопротивляющуюся тень, после чего тоже встряхнул, перехватил обеими руками и буквально порвал надвое, отшвырнув от себя ошметки. «О, нет! Арчи! Тэ!» «Ты сейчас сдохнешь, старик!» — прохрипел лорд Кайрон Доранте, подняв взгляд на стоящего у дальней стены некроманта, в руках которого появилась какая-то книга. Мастер Девре лишь слегка прищурился и даже не дрогнул, когда с ладоней демона сорвался здоровенный огненный шар и полетел прямо ему в голову. Я непроизвольно сжалась в комок, потому что удар был такой силы, что воздух вокруг демона аж загудел. К тому же настоящий лорд был двухстихийником, воздух и огонь — его стезя. И судя по тому, что увидела, демон действительно успел хорошо изучить особенности его магического дара, потому что он ни на миг не замешкался с ударом, ни одного мгновения не промедлил, а как только яростно ревущий и разбрасывающий искры огонь шарахнул по стоящему поодаль магу, торжествующе оскалился. Я честно не ожидала, что мастер Девре устоит. На миг мне уже показалось, что шансов действительно нет, и мы неминуемо проиграем. Однако старому некроманту было чем нас удивить, поэтому буквально за миг до того, как бешено ревущий огонь приготовился в него ударить и спалить дотла, перед мастером Девре возникла тонкая, едва заметная, искрящаяся странными знаками защита. Магический удар, шарахнув по ней со всей силы, разлетелся на куски. Буквально разбрызгался по сторонам, оставив на ковре, шкафах и стенах множество дымящихся воронок. Поняв, что в кои-то веки не добился успеха, демон озадаченно замер. Мастер Девре, напротив, загадочно улыбнулся, тогда как я во все глаза уставилась на окруживший его странный купол, потому что ничего подобного раньше не видела. Да, я, разумеется, не маг, однако теорию еще не забыла и прекрасно знала, как выглядят все типы защит от самых разных ударов. Однако то, что создал вокруг себя учитель, не имело с ними ничего общего. Оно даже отдаленно не напоминало то, о чем я не так давно читала в книгах. Это было нечто необычное, новое, то, о чем никто и никогда не писал в учебниках. И я, увидев, как в свете издыхающего огня прямо в воздухе начали одна за другой загораться и гаснуть прекрасно знакомые мне символы, пораженно замерла. Тьма. Это были руны, прекрасно известные мне, хорошо изученные, переплетенные в какую-то странную цепь и многократно повторяющиеся руны, из которых учитель создал нечто совершенно невообразимое, причем знаки, которые он использовал, идеально сочетались один с другим. Я, конечно, не все поняла, но тут и не нужно было быть гением, чтобы понять, что весь купол, абсолютно весь, представлял собой кажущуюся бесконечной, многократно обернутую вокруг учителя словно спираль и, разумеется, замкнутую цепь, которая не только надежно защищала его от любой магии, но и сама себя подпитывала. «Умно!» — зло сплюнул на пол лорд-демон, когда понял, что снохрапу такую защиту даже ему не одолеть. «Но недальновидно!» А потом набычился, растопырил пальцы, словно когти, и вдруг прошипел какую-то длинную неразборчивую тираду на незнакомом мне языке. В комнате мгновенно похолодало, по углам снова загулял невидимый ветер, у меня в груди тоже похолодело от накатившего дурного предчувствия, и оно не обмануло. Пол вдруг зашатался под нашими ногами, по стенам поползли стремительно разрастающиеся дорожки инея, после чего они вспыхнули, на мгновение продемонстрировав мне неимоверно сложную магическую защиту, а потом погасли. И сразу после этого я буквально услышала, как что-то звонко лопнуло, будто где-то рядом порвалась слишком туго натянутая стрела. Это сломалась ведущая руна, которую я не так давно привязала к ослабляющему теневой полог заклинанию. «Убейте!» — бросил Кайрон Доранте, ни к кому конкретно не обращаясь. И в этот же момент прямо из заледеневшего пола вынырнула крючковатая, абсолютно черная рука, с силой сомкнув когтистые пальцы у меня на голени. Вскрикнув от пронзившей ногу боли, я с ужасом поняла, что теневой полог исчез, и для обитающих снаружи, призванных гораздо раньше теней, больше нет преград, чтобы войти в его дом. И они вошли, все восемь. Я уже видела, как из пола показались и закружили вокруг демона горбатые спины, на которых, словно плавник у хищных рыб, торчали вверх острые шипы. Учителя, правда, это не напугало. Он вообще, несмотря на угрозу, сохранял редкое хладнокровие. Более того, призванные демоном твари, ринувшись в его сторону, вдруг наткнулись на все тот же полупрозрачный купол и резко отпрянули. Защита в том месте, где они до нее дотронулись, снова вспыхнула рунными письменами. Теней отбросила назад. Демон после этого скривился, после чего вдруг ткнул пальцем в мою сторону и также коротко бросил: «Избавьтесь от нее». Я, судорожно пытаясь оторвать от себя одну единственную лапу, которая вонзила в меня когти, кажется, до кости, тихо выругалась, когда плавники проворно развернулись в мою сторону. Тьма. Я от одного-то гада не могу избавиться. Вцепился так, что не оторвать. А этот урод мне других подкидывает. Так что бедная девушка уже не знает, куда и бежать. С силой долбанув каблуком упрямую тварь, я все-таки от нее отвязалась, оставив напоследок на полу одну туфлю. Проворно подскочила, быстро заозиралась. Однако радости мне это не добавило, особенно когда тени подобрались ближе и принялись одна за другой выползать из пола наверх. Поскольку с теневыми магами я раньше не общалась, а из собственной теней видела раньше только те, то для меня стало открытием, что, оказывается, не все тени выглядят так, как он. Наш те был настоящим, подвижным, разумным, по-настоящему живым, да и выглядел он почти как человек, тогда как эти, при виде сгорбленных, кривых, перекошенных уродцев с неестественно маленькими головами и длинными когтистыми лапами вместо рук, я почувствовала непередаваемое отвращение. Твари. Вот уж и правда, настоящие твари. Такие же гнусные, жадные и голодные, как и демон, который их призвал. Вооружившись первым, что попалось под руку, а именно увесистым томом какой-то старинной энциклопедии, я от души огрела первую тень, которая рискнула ко мне сунуться. «Врешь, не возьмешь!» Потом наотмашь ударила по морде вторую, пнула ногой протянувшуюся ко мне лапу третьего, радуясь тому, что в нашем мире и они становятся материальными. Однако тварей было слишком много, и помочь мне их одолеть тоже было некому. Арчи лежал без сознания, Т, не знаю, вон обрывки виднеются. Демону некогда на них отвлекаться. Да и учитель не в состоянии мне помочь. потому что в этот же самый момент был вынужден отражать очередную магическую атаку и уже не мог отвлечься ни на что. Одно хорошо. Демон, похоже, решил, что восьмерых теней на меня одну будет достаточно, чтобы больше ни о чем не беспокоиться, и тоже отвернулся. Все свои усилия он сосредоточил на некроманте, так что я оказалась предоставлена самой себе. Поэтому же только я сумела увидеть, что в какой-то момент останки Т под его ногами вдруг явственно шевельнулись, а потом обе его половинки целеустремленно поползли в сторону атаковавших меня теней, тем самым вселив в меня надежду. Не зная, что он задумал, я решила оттянуть все внимание тварей на себя. И, как когда-то с Арчи, проворно забралась на стол, полагая, что оттуда обороняться будет удобнее. Тени почему-то не могли выбраться из пола полностью, большая часть их тела так и осталась внизу, так что снаружи торчали только уродливые головы, длинные руки и частично торсы, в которых тоже не было ничего привлекательного. Несмотря на то, что демон успел порядочно меня помутузить, да и кровь все еще продолжала струиться по раненой тварью ноге, я оборонялась отчаянно. Швырялась в твари выхваченными книгами, благо от ударов демона они в изобилии падали мне прямо на голову, ожесточенно пиналась, потом схватила вторую туфлю и пригвоздила чью-то жадную лапу прямо к столешнице. И хорошо еще, что стол у лорда Доранта оказался таким большим. На нем при желании плясать было можно. Так что я исправно прыгала, хрипло ругалась на тянущихся ко мне со всех сторон тварей и даже успевала уворачиваться от взрывной волны, которая то и дело долетала до меня с другого конца комнаты. Кинув в ту сторону обеспокоенный взгляд, я увидела, что демон так и осыпает старого мага ударами, и самую чуточку успокоилась. Похоже, у них там паритет. Учитель защищался, демон упорно атаковал. Но пока ни один, ни другой не получили особого преимущества. Вероятно, демон стремился его истощить. Понимая, что рано или поздно силы мастера закончатся, он методично пытался пробить его странный щит в надежде, что тот однажды даст слабину, и тогда у некроманта не останется шансов. Плохо то, что из-за его магии весь дом теперь ходил ходуном. Дыма, правда, особо не было, да и какой дым? Это все-таки магический огонь. Да и учитель его каким-то чудом все еще гасил. Так что, несмотря на усилия противника, ничто вокруг нас пока не загорелось. А вот разрушений, напротив, только прибавилось. Гуляющие над нашими головами вихри позбивали большую часть книг с полок, частично разрушили и сами полки, разметали сброшенные демоном бумаги, да еще и меня пытались столкнуть, то и дело предательски ударяя в спину. Я, правда, пока держалась, успевала вовремя пригнуться, чтобы по голове чем-нибудь тяжелым не прилетело, уворачивалась от чужих лап, силой их топтала, если могла, пиналась, ругалась, плясала босиком на столе, как в пьяном угаре, и очень-очень внимательно следила за подбирающимся к теням Т, на которого возлагала так много надежд. Наконец, одна из половинок в последний раз подтянулась на одной руке, и пока чужая тень отвлеклась, с жадностью вцепилась ей в ногу. Та, будучи неспособной закричать, лишь дрогнула, после чего вдруг стремительно съежилась, усохла, а потом, словно струйка самого обычного дыма, быстренько втянулась в самого Т, сделав его чуточку крупнее. Вторая тень тоже не успела понять, откуда пришла угроза, и вторая половина Т поглотила ее так же, как первая. Третья все-таки заметила неладное и успела отшатнуться, но тут тень Арчи проявила смекалку и, набросившись на нее сразу обеими своими частями, вобрала в себя без труда. Четвертая и пятая попытались оказать сопротивление, однако Т к тому времени существенно подрос, и даже так, один на один, его половинкам оказалось нетрудно с ними справиться. После этого он резко подрос еще, благополучно сожрал очередную тень, а когда осталась последняя, он просто собрался воедино, превратившись в одну громадную, густую, прямо-таки налившуюся чернильной темнотой тень. Буквально обрушился на отпрянувшего чужака тяжелой горой, и тот без звука исчез в его разросшемся теле, подарив еще немного сил а, возможно, и чего-то побольше. Вот, значит, как это на самом деле происходит. Я слезла со стола и окинула здоровенную, похожую на гору тень, настороженным взором. Ну а когда та стремительно ужалась до прежних размеров, приобрела человеческую форму и выразительно указала в сторону сражающихся магов, встрепенулась. Да, пора было помочь учителю. Тем более, что кое-какие козыри в борьбе против демона у меня еще остались. Пожалуй, самый главный минус рун — это вовсе не то, что на их создание требуется место и время, а то, что на фоне всех прочих видов магии они действительно были вторичны. Ими нельзя с легкостью атаковать. Вероятно, поэтому учитель лишь защищался. Используя рунную защиту, маг также мог попасть в ловушку собственной магии, именно потому, что защиту они давали практически абсолютную. Правда, об этом надо было знать. Плести рунные цепи тоже очень непросто. Однако учитель за годы жизни постиг эту неимоверно сложную науку в совершенстве. Поэтому-то демон и не сумел причинить ему вреда. Когда я освободилась и обнаружила, что за эти несколько секунд, что я была занята, учитель по-прежнему стоит на месте, раскинув руки в стороны и плотно закрыв глаза, тогда как созданный им рунный щит даже не думает угасать, я воочию убедилась, каким могуществом может наделить рунного мага правильное понимание сути используемых им рун. Мастера Девре, хоть это казалось немыслимым, не коснулся ни огонь, ни воздух, ни остальные удары, которыми его осыпал упорно старающийся ослабить его демон. Упавшие со стеллажей и успевшие порядочно полетать по воздуху книги, обломки полок и иные тяжелые предметы тоже не возымели эффекта. Щит уберег мастера от всего. Потом демон, по-видимому, сообразил, что тратит силы впустую, и перешел на другую магию, уже свою, демоническую. Более того, сейчас из его скрюченных рук вырывались не огненные шары, а нечто смутно похожее на длинные черные щупальца, сотканные из того же невнятного материала, что и обычная тень. Опутав учителя с ног до головы, эти отростки настойчиво тыкались в его щит, жадно кусали, шипели, разбрасывали по сторонам мутные черные капли. Следов на стенах они, правда, не оставляли, просто истаивали, едва дотронувшись до чего-то материального. Но я ничуть не сомневалась. Стоило им только добраться до живой плоти, как они прожгут ее насквозь. Причем не только тело, но и душу. Так что прикасаться к ним строго не рекомендовалось. Демон не учел только одного. Энергия, какая бы она ни была, все равно остается в первую очередь энергией, тогда как руны, не имея собственного заряда, всегда нуждались в подпитке. Им было абсолютно все равно, кто именно станет для них источником. По-видимому, демон был слишком стар, чтобы знать об этом, слишком долго просидел в своем потустороннем мире и слишком давно не слышал, что творится наверху и каких успехов добилась за это время магическая наука. Да и тот, кто его призвал, похоже, далеко не все понимал в непростом искусстве рунного мага, поэтому и не предупредил демона, что атаковать такого мага обычным способом попросту бесполезно. Каждый удар, каждую каплю энергии, светящиеся от напряжения руны в необычном щите учителя, стремились поглотить и тут же снова использовать. Да, поначалу на их активацию мастер Девре должен был потратить собственные запасы, иначе просто и быть не могло. Это противоречило законам природы. Однако потом ярящийся, буквально исходящий злой силой демон стал для них первоклассным источником. Поэтому чем больше он атаковал, тем прочнее становился щит. И тем успешнее он сопротивлялся напору демона, который на свою беду этого не понимал. Жаль только, что учитель своим же щитом был сейчас и ограничен. Защита его действительно спасала, однако ничем другим он заняться уже не мог. Удержание рун требовало от мага полного сосредоточения. Ему даже на мгновение нельзя было отвлечься и потерять концентрацию, не говоря уж о том, чтобы атаковать в ответ. Не зная об этом, я до последнего откладывала свой главный козырь. Однако, как только момент настал, я переглянулась со зловеще оскалившимся Т, и, присев на корточки, быстро начертала на грязном и заваленном мусором полу еще одну небольшую руну. «Зря, очень даже зря демон позволил мне себя поцарапать. И уже совсем напрасно он позволил к себе прикоснуться. Да еще и выводить узоры на левой щеке. Узоры узорами, но определенный смысл в них все-таки был. Тем более, что я весь вечер берегла покрытые невидимыми чернилами руки и лишь в последний момент рискнула избавиться от перчаток-чехлов. Более того, он ничего не заподозрил, когда я сделала с ним то, к чему готовилась с самого начала, и совершенно напрасно не распознал в моем ненавязчивом черчении опасные для себя знаки. Я знаю, обычной магии высшие демоны не подвластны. Максимум, на что можно рассчитывать, это на то, чтобы повредить его человеческое вместилище. Однако, поскольку именно этого мы не могли себе позволить, то мастер Девре показал мне несколько новых рун, которые были безопасны для человека, зато ой, как неприятны для потусторонних сущностей. Все, что мне оставалось, это нарисовать и активировать ведущую руну, которая запустила бы весь остальной процесс. И я ее нарисовала здесь же. Прямо за спиной увлекшегося боем лорда, да еще и его же собственной кровью. Да, она за это время уже успела высохнуть, но важен был сам факт. Именно кровь привязывала последнюю руну ко всем остальным, и именно она дала мне неоспоримое преимущество в этой схватке. Когда на левой щеке лорда Доранте без предупреждения вспыхнули и в буквальном смысле слова прожгли ему кожу сразу 7 новых рун, он отшатнулся от мастера Девре и, будучи не в силах справиться с режущей его на части болью, обеими руками схватился за пылающее лицо. «Арррр!» — содрогнулся подвал от его неистового рева. Я даже решила, что перекрытия над нами сейчас треснут, но нет. Хоть он и убрал теневой полог, однако остальная защита, поставленная еще настоящим лордом Доранте, все-таки устояла. И смею надеяться, снаружи не только никто не услышал этот пронзительный вопль, но и не увидел ничего лишнего. Демон же тем временем пошатнулся, сделал несколько неуверенных шагов в сторону, практически добравшись до центра комнаты и приметного узора на частично обгоревшем, порядочно потрепанном ковре. До нужного места демону оставалось совсем немного. И именно в этот момент Т-стрелой сорвался с места, а затем со всей возможной силой толкнул его в спину. Демон, как и раньше, среагировал практически мгновенно. Хоть он и ослеп, оглох, наверняка в какой-то миг даже потерялся от непривычной для себя боли, однако просто так свалить себя на пол не дал. Обнявшись, словно братья, лорд и его тень покатились по полу. Демон рычал. Т боролся молча. И само собой, даже сейчас, став в несколько раз сильнее, поглотив гораздо менее удачных собратьев, высшему демону он был не соперник. Более того, я даже представить не могла, сколько этой твари пришлось поглотить чужих душ, чтобы обрести такую силу. Однако на самом деле убивать его и портить столь необходимое нам тело тень и не собиралась. Тэ лишь втолкнул ничего не понимающего демона в круг, пару раз двинул ему по морде, после чего буквально растекся, прямо-таки растаял в воздухе, а затем провалился под пол и вынырнул уже рядом со мной. Будучи внутри живого и материального тела, демон при всем желании не мог последовать за ним, поэтому, тяжело дыша, ожидаемо распластался на полу. И лишь тогда учитель открыл глаза и пошевелился. При виде тяжело ворочающегося демона он удовлетворенно кивнул, а потом сделал неуловимый знак ладонью, и его щит, повинуясь приказу, мгновенно распался, превратившись, как я и подозревала, в одну неимоверно длинную цепь, чем-то похожую на светящийся хлыст. Честное слово, понятия не имею, как мастер Девре это делал, однако, похоже, рунами он управлял лишь одним усилием воли. Проще говоря, мысленно. Это, в свою очередь, означало, что он не просто демонолог и некромант, не просто рунный маг, но еще и менталист. Небрежно встряхнув руками, он также легко и незаметно взмахнул своей цепью в сторону поверженного, но пока еще не сломленного противника. руны, не издав при этом ни единого звука, послушно распались. Цепь, которая мгновение назад казалась несокрушимой, разделилась на четыре части, а потом конец каждой части, повинуясь воле мастера Девре, намертво врос в пол строго по краям начертанного мною круга. Ох, теперь я понимаю, зачем рисовала там специальные перемычки. После этого свободные концы, словно змеи под взглядом заклинателя, также стремительно взвелись в воздух, опутали шею глухо рыкнувшего демона и прямо у меня на глазах переплелись в тугой ошейник, который впился в его кожу и снова вспыхнул, заставив лорда мигом прийти в себя. Осознав себя на полу, но пока еще не сообразив, что произошло, лорд Доранте проворно вскочил и вскинул руки, явно намереваясь атаковать оставшегося без защиты старика. Но внезапно обнаружил, что не может этого сделать, после чего, непонимающе замер, опустил взгляд вниз и, увидев тянущиеся к нему нематериальные, но ярко горящие и абсолютно реальные цепи, бешено дернулся и снова взревел. Честное слово, когда у меня под ногами пол зашатался, а сверху посыпалась штукатурка, я даже за стену ухватилась, чтобы не упасть. Демон бесновался с такой яростью, что создавалось ощущение, будто он вот-вот вырвется. Огромный, высокий, плечистый. Буквально сочащийся нерастраченной силой, он в какой-то момент буквально вспыхнул, окутавшись злым пламенем с ног до головы. Одежда на нем, конечно, тут же сгорела, ковер тоже расползся в клочья, державшая его длинные волосы лента тоже обратилась в пепел, позволив черным локонам свободно разметаться по обнаженной спине. Подлоснящейся, покрытой мелкими бисеринками пота кожей, внезапно проступили мощные мышцы. Демон взвыл снова, бешено забился, закричал, силясь порвать накинутые на его плечи путы, и выглядел при этом так, что даже я, стоя на некотором отдалении и прекрасно зная, что он собой представляет, неожиданно подумала, что теперь очень хорошо понимаю смысл выражения «демонически красив». Он был похож на свирепого, полного нерастраченных сил, готового сражаться до последней капли крови зверя. Могучий, жестокий, смертельно опасный, с бешено горящими глазами, в которых не осталось ничего человеческого. И все же он завораживал, притягивал взгляд. Бьющееся вокруг него пламя обжигало кожу, но, увы, именно оно-то изгубило его окончательно, потому что ритуальный круг, который я рисовала, нужно было как-то активировать, и демон сделал это сам, сейчас. Прямо у нас на глазах. Всего лишь тем, что в бешенстве от своей промашки выплеснул наружу такой поток безудержной силы, что этого как раз хватило на все. Сам демон этого, правда, не заметил. Он был так зол, что у него не осталось времени смотреть, что творится у него под ногами. А между тем, наполненный его силой ритуальный круг уже разгорелся. Очерченные мною линии наполнились нужной нам магией. Тогда-то и стало видно, насколько сам круг велик и насколько сложна последовательность составленных мастером Девре символов. Я тоже этого не понимала, пока не увидела всю схему до конца. Учитель в свое время давал мне ее кусками, по частям, просто потому, что на одном листе нам ее было не уместить, да и заучивать так гораздо проще. Ну а потом я также по частям ее рисовала, с каждым днем дополняя все новые и новые отрезки, но пока еще не видя картину целиком. Тогда как в реальности нарисованная мною схема была по-настоящему огромна и занимала почти все доступное пространство в кабинете, 4 круга, больше 300 символов, плюс руны, которые мелкой россыпью покрыли весь пол практически от стены до стены. И это было красиво, очень. Признаться, я даже не подозревала, что такое вообще может быть. Да и демон, когда проорался, уставился на это чудо расширенными глазами. Увы. Но на свое несчастье он не мог увидеть всего этого раньше. Я ведь рисовала не совсем обычным мелком, да и руны доводила до ума специальной краской. Поэтому как только она высохла, то стала совершенно незаметной. Тогда как мелок, сваренный мною из особых ингредиентов, во время активации попросту истаял, полностью впитавшись в пол и не оставив на нем никаких следов. И вот тогда до демона наконец дошел весь смысл того, что мы с ним сотворили. Горящий его же собственной силой ритуальный круг, рунные цепи, магический ошейник, который он не в силах был разорвать. Более того, руны и сейчас неустанно вытягивали из него силу, а заодно оберегали нас от его атак. И так продолжалось ровно до тех пор, пока его запас не иссяк. Горящий вокруг него огонь не потух, а у него самого не задрожали ноги от слабости, держащие его цепи не натянулись, неумолимо увлекая его вниз, и он, будучи неспособным им больше противостоять, не рухнул обессиленно на колени. Как только это произошло, мастер Девре вынул из кармана горсть довольно крупных бриллиантов и небрежно уронил на пол. Им бы упасть и раскатиться. Конечно, ведь специально никто ими и ни во что не метил. Но вот беда. На каждом из 12 камней, которые мы с Арчи прошлым утром выковырили из браслета мастера Ноде, тоже сияли руны. Поэтому бриллианты никуда не укатились, а словно дрессированные разбежались вокруг демона и встали точно на те места, которые были им предназначены. Натуральные камни, как известно, отличные накопители и прекрасно удерживают внутри себя любую энергию, а у нас в схеме ее оказалось с избытком. Так что учитель не зря подумал, что нам придется ее куда-то девать. Особенно если демон окажется гораздо сильнее, чем мы полагали. Пожалуй, именно тогда во взгляде демона что-то изменилось. В последнем усилии, вскинув трепанную голову, он пристально взглянул на стоящего рядом с ним старика. Смотрел долго, настойчиво, с каким-то новым выражением, да и я, признаться, была поражена до глубины души, потому что то, что сегодня сделал мастер Девре, вернее, то, что он с совершенно невозмутимым видом делал даже сейчас, говорило о нем намного больше, чем газеты, слухи, коллеги и даже мой собственный опыт. Как бы дико это ни звучало, однако спокойно стоящий напротив демона худой, невысокий, морщинистый старик, одетый в одни лишь тапочки и простой домашний халат, больше не казался ни слабым, ни немощным, ни смешным. Наоборот, то, что я сегодня увидела, было ошеломляющим, невероятным. Его умения восхищали, поражали. Глубина его знаний и таланта не поддавались описанию. Ну а то, что он в одиночку сумел поставить на колени высшего демона с помощью одних лишь кажущихся слабыми, порой даже никчемными рун, свидетельствовало очень о многом. Да что там говорить. Один лишь этот факт мгновенно возносил этого нелепо одетого старика в ранг чрезвычайно опасных, скрытных и очень-очень непростых противников, связываться с которыми даже высшему демону было небезопасно. Более того, теперь я понимала, почему первый удар оказался направлен именно на него, на кажущегося совсем слабым, заметно постаревшего, погруженного в свои исследования и давным-давно отказавшегося от практики некроманта, у которого на самом деле оказалось так много тайн.